Стратегия пятая. Регулярно проводите ревизии. Время от времени проверяйте, можно ли что-то выбросить. Делайте это в конце дня, недели, месяца или года. Строгого расписания не требуется. Главное, чтобы ревизии проходили с определенной периодичностью. Иногда достаточно просто подумать: «Давно я не разбирала завалы», и тут же заглянуть в шкафы в поисках лишнего. Что выбрасываем? Чеки и товарные накладные. Тетради с домашними расходами. Запасные пуговицы и ключи. Гарантийные талоны и договоры. Инструкции к бытовой технике. Стикеры с напоминаниями. Канцтовары и мелочевку в ящиках стола. Галстуки, носки, нижнее белье, книги, журналы, одежду. Варианты использования стратегии. Первое. Вещи, которые актуальны ограниченное время. Чеки накладные. Они полезны в случае, если возникает проблема с товаром или доставкой. Я не рассматриваю здесь их использование для ведения домашней бухгалтерии или подачи заявлений на возмещение расходов. Однако, как только товары использованы или доставка завершена, их полезность заканчивается. Не оставляйте чеки или накладные в сумке или кошельке. Каждый раз, когда идете за покупками или открываете кошелек, избавляйтесь от всех чеков, которые уже не нужны. Тетради домашних расходов. Многие ведут ежедневный учет трат и каждый год заводят новую тетрадь, но старые почему-то не выбрасывают. В них действительно есть что-то памятное, и удивительно, как часто возникает желание заглянуть в прошлогодние записи, сравнить расходы или просто из любопытства. Вот разумный компромисс. Покупая новую тетрадь, оставляйте прошлогоднюю, а позапрошлогоднюю выбрасывайте. Если такой подход кажется слишком радикальным, можно хранить записи по 2 года вместо одного. Такой осознанный и регулярный отбор гарантирует, что у вас дома не скопится больше определенного количества тетрадей. Второе. Вещи, которые остаются с нами, даже когда больше не нужны. Запасные пуговицы и ключи. Запасные пуговицы годами лежат мертвым грузом в швейных коробочках и ящиках комода. Лишние ключи мы храним даже после того, как забудем, от чего они вообще. Проблема в том, что, выбрасывая старую одежду, мы не станем специально разыскивать запасные пуговицы к ней. Кому это придет в голову? В результате пуговицы от давно выброшенных вещей накапливаются без всякого смысла. Именно поэтому так важны регулярные ревизии. Если заметили, что пуговиц скопилось слишком много или связка ключей превратилась в тяжелое бренчащее нечто, переберите вещи. Наверняка добрая половина их окажется совершенно ненужной. Гарантийные талоны и договоры. Гарантия на электротехнику и на мебель обычно действует от года до 3 лет. Договоры заключаются на срок от 2 до 5 лет. По истечении этих сроков документы теряют всякий смысл. Лучше хранить все гарантийные талоны и договоры в одном месте и регулярно их просматривать, например, в конце года или каждый раз, когда добавляете новый документ в папку. Обнаружили просроченный — сразу в мусор. Тут даже думать нечего. Устаревшая гарантия абсолютно бесполезна. Инструкции к бытовой технике. В отличие от гарантийных талонов, у инструкций нет четких сроков годности. И все же это не повод хранить их вечно. Стоит ли держать дома инструкцию к пылесосу? Зачем годами хранить советы по устранению неполадок обогревателя или правила чистки вентилятора? Важно различать подобные руководства по диагностике неисправностей и обычные инструкции, которые прилагаются к товарам. Это разные вещи. Освоили новое приобретение? Подумайте, не выбросить ли инструкцию. Обращайтесь с ними как с гарантиями и договорами. Храните в одном месте и регулярно пересматривайте. Каждый раз, добавляя новую инструкцию, проверяйте остальные. Может, что-то уже можно выбросить? Не поддавайтесь искушению оставить инструкцию только ради телефона службы поддержки, мол, жалко записывать отдельно. Если понадобится помощь, всегда можно позвонить по основному телефону компании и попросить соединить со службой поддержки или найти контакты в интернете. Стикеры с напоминаниями. Напоминалки о распродажах, выставках и необходимости позвонить кому-то, расписание школьных уроков, счета к оплате, рецензия на книгу, которую хотите купить. Все это неизбежно скапливается на дверце холодильника или доске для заметок. Проходя мимо, иногда случайно задеваете записку. Она падает. Подняв ее, вы с удивлением обнаруживаете, что распродажа уже закончилась. Вы давно позвонили этому человеку, а расписание уроков вообще прошлогоднее. Именно поэтому важно регулярно перебирать все эти бумажки, особенно когда их становится слишком много или когда что-то падает. По моему опыту, как минимум треть записок на любой доске для заметок можно смело выбрасывать. Канцтовары и мелочевка в ящиках. В каждом доме найдутся 1-2 ящика, куда сваливают всякую всячину. Ручки и карандаши, щипчики для ногтей, неиспользованные фотопленки, циркули, салфетки для очков и прочее. Обычно такие ящики прячутся в тумбочке в прихожей, буфете или рабочем столе. Если пользоваться ими удобно, отлично. Но что делать, когда ящик забивается настолько, что приходится придавливать содержимое, чтобы его закрыть? Значит, пора разобрать все это. В ящике наверняка обнаружатся старые записки и фотографии, прошлогодние чеки, засохшие ручки, залежавшаяся конфета. Как только ящик начинает с трудом закрываться, устраивайте ревизию. Иначе вы будете вечно утрамбовывать содержимое, пока ящик не заклинит намертво, и он не превратится в загадочный черный ящик, который невозможно открыть. Третье. Когда трудно отличить нужное от ненужного. Галстуки, носки, нижнее белье. Потрёпанный галстук, носок с протертой пяткой, застиранное белье, даже если замечаете их плачевное состояние, выбросить рука не поднимается. Всегда кажется, что можно надеть еще разок. А некоторые особо щепетильные натуры перед тем, как все выбросить, сначала решают все постирать. И в итоге чистые, но уже ненужные вещи отправляются обратно в шкаф вместе со всеми остальными. Возьмите за правило регулярно пересматривать гардероб. В него обычно входят мелкие предметы, которые не занимают много места, поэтому избавляться от них, на удивление, легко. Частоту ревизий определяйте сами, но дважды в год, например, весной и осенью, вполне достаточно. Книги, журналы, одежда. Результаты моего исследования показывают, книги, журналы и одежда — три категории вещей, расстаться с которыми людям труднее всего. Значит, нужно создавать больше поводов для расхламления. Регулярные ревизии не облегчат расставание с этими вещами, но я все же включила их в данную стратегию. Вдруг именно это поможет вам с ними справиться. Почему эта стратегия эффективна? Первые две стратегии предлагают избавляться от вещей, когда их становится слишком много или истекает определенный срок. Но на практике это оказывается не так просто, и накопление все равно продолжается. Именно поэтому так важно регулярно устраивать расхламление. Разумеется, это не помешает вещам накапливаться в промежутках между ревизиями. Более того, чем больше их скапливается, тем тяжелее становятся регулярные проверки. Именно поэтому данный подход особенно эффективен для предметов, которые копятся медленно и про которые легко понять, нужны они или нет. Что касается книг, журналов и одежды, которые я включила в этот раздел, то здесь стоит быть реалистами. Полагаясь только на эту стратегию, вам вряд ли удастся разобраться с такими проблемными зонами.